фактическое признание своей вины. Но в этом случае нужно быть жестоким к самому себе, а этого Сталин не мог. Для того, чтобы полнее почувствовать, что и в условиях кошмара тех дней расправа Сталина с генералами не была простым эмоциональным всплеском, а являлась продолжением его произвола конца 30-х годов, приведу лишь два свидетельства. Расстрелянные генералы предстают в этих свидетельствах совсем в ином свете. После войны генерал-майор Фомин, бывший работник штаба Западного фронта, писал: «С августа 1940 года Павловым было проведено 5 армейских полевых поездок, одна армейская командно-штабная военная игра на местности, 5 корпусных военных игр, одна фронтовая военная игра, одно радиоучение с 2 танковыми корпусами, 2 дивизионных и 1 корпусное учение». Павлов, тщательно следя за дислокацией войск противника, неоднократно возбуждал вопрос перед наркомом обороны о перемещении войск округа из глубины в приграничный район. К началу войны войска округа находились в стадии оргмероприятий. Формировалось 5 танковых корпусов, воздушно-десантный корпус, 3 противотанковые бригады и так далее. Все перечисленные соединения не были полностью сформированы и не были обеспечены материальной частью. О подготовке немцами внезапного нападения Павлов знал и просил разрешения занять полевые укрепления вдоль госграницы. 20 июня шифр телеграммы за подписью заместителя начальника оперуправления Генштаба Василевского Павлову было сообщено, что просьба его была доложена наркому, и последний не разрешил занимать полевых укреплений, так как это может вызвать провокацию со стороны немцев. В действиях и поступках Павлова, как в предвоенный период, так и во время ведения тяжелой оборонительной операции, лично я не усматриваю вредительства, а тем более предательства. Фронт постигла неудача не из-за нераспорядительности Павлова, а из-за ряда причин, важнейшими из которых были численное превосходство противника, внезапность удара противника, запоздание с занятием рубежей Уров, безграмотное вмешательство Кулика. Вот сообщение генерал-полковника Сандалова генералу армии Курасову. Что касается командующего 4-й армией генерала Коробкова, то в отношении этого способного командира, отличившегося в боях в Финляндии, где он храбро воевал во главе своей дивизии, совершена вопиющая несправедливость. Генерал Коробков по окончании войны в Финляндии был назначен командиром корпуса и затем за несколько месяцев до войны вступил в командование 4-й армией, показал себя храбрым и энергичным командующим армией. Недостаток его заключался в стремлении безоговорочно выполнять любое распоряжение командования войсками округа, в том числе и явно не соответствующее складывающейся обстановке. Почему был арестован и предан суду именно командующий 4-й армией Коробков, армия которого, хотя и понесла громадные потери, но все же продолжала существовать и не теряла связи со штабом фронта? К концу июня 41 года был предназначен по разверстке, заметьте, по разверстке, для придания суду от Западного фронта один командарм, а налицо был только командарм 4-й армией. Командующие 3-й и 10-й армиями находились в эти дни неизвестно где, и с ними связи не было. Это и определило судьбу Коробкова. В лице генерала Коробкова мы потеряли тогда хорошего командарма, который, я полагаю, стал бы впоследствии в шеренгу лучших командармов Красной Армии. Таких, кто мог стать, но не стал, было немало. Очень многие погибли на поле брани. Немало было и таких генералов, которые, исчерпав все возможности борьбы и не желая попасть в плен или на сталинскую расправу, кончали с собой. Архивы сохранили немало донесений о подобных случаях. Вот командир 17-го мотомехкорпуса, генерал-майор Петров, сообщает маршалу Тимошенко о том, что 23 июня покончил с собой его заместитель Кожохин Николай Викторович. Кончил жизнь самоубийством командующий ВВС Западного особого военного округа Капец Иван Иванович. Начальник управления политической пропаганды ЗАПОВО Лестев в донесении объясняет самоубийство Капеца малодушием вследствие частных неудач и сравнительно больших потерь авиации. Тогда представлялось, а может быть, просто боязнь прослыть паникером, что неудачи частные, а потери сравнительно большие.